Сага об инглингах. Сага – древнескандинавская сага и древнеславянская сага. Повествовательная форма народного эпоса, представляющая собой легендарно-мифическую повесть о богах и героях в прозе со стихотворными вставками. В широком смысле – сказание, легенда, песнь. Инглинги – древнескандинавская инглингс, древнеславянская ингляне, несущая первозданный свет в душах. Инглия – первичный чистый огонь богов, из которого все миры проявились. Первопредки – таким образом сагу об инглингах можно называть «песнь о первопредках». Круг земной. По-исландски «крингла хеймсинс» или Хеймскрингла, откуда обычное название всей книги Хеймскрингла. Йорсалаланда, Иерусалима, разделяет трети света, части света. В древние времена они соответствовали объединенному миру белых людей и белых богов, миру темных людей, желтокожих, темных по сравнению с белыми, и миру черных людей. В средние века части света стали разделять на Европу, Азию и Африку. Асией. Исландская Асия, то есть страной асов. В древние времена выражение «роды асов страны асов» сократилось в аббревиатурное понятие «раса». В сантиях Веды Перуна страна асов называется «светораса». В латинском языке слово «раса» означает «белый, чистый», а выражение «табула раса» – «белый, чистый лист», нечто чистое, нетронутое. Некоторые называют «винеей», а некоторые «энеей». «Винея» означает «земля Венедов», а «энея» есть лишь латинизированное искажение названия «винея». Соответствует современной территории Европы. Великая или холодная Скифия. Название Скифия или Скития существует в латинском и исландском текстах. Латинская Скития, исландская Скития. Некоторые переводчики переводят эти слова как Швеция, исландская Свитьёд, в силу их созвучности в исландском языке. Что в корне неверно. Исландское название страны Свитьёд при дословном переводе означает «земля, освещенная светом Одина» или «земля великого достатка», что отождествляется с древним Асгардом, а не со Швецией, называемую страной свеев, шведов, почитавших Одина своим богом. Великой страной черных людей. На первый взгляд может показаться, что речь идет только об Африке. Но на самом деле в древние времена владения черных людей охватывали не только африканский континент, но и часть Индостана. Индийские племена дравидов и нагов принадлежали к негроидным народам и поклонялись Кали-Ма, черной матери. Танаквисль или Ванаквисль. Многие переводчики пытаются привязать название реки Танаквисль к латинскому названию реки Дон – Танаис, а второе название реки Ванаквисль переводить просто как «рукав реки, у которой живут ваны». Исландское «квисл» – «рукав реки», «вана» – родительский падеж от «ванир» – «ваны». Но река Дон не берет свое начало в горах. А сага четко указывает, что с севера, с гор, что за пределами заселенных мест, течет по Скифии река. Скорее всего, речь идет о реке Каме, которая является притоком Волги. Древнеславянская Ра, река древнескандинавская Тана, ее рукавом. В древние времена Волга впадала в Черное море, а не в Каспийское море. Большое капище. Великое капище Инглии, храм первичного огня. Это не один храм, а четыре. храмовый комплекс из 4 храмов, расположенных один над другим в едином здании, подземное святилище священного огня, оставница, нижнее святилище, изначальное капище, верхнее святилище, срединное капище и небесное капище. В каждом из 4 храмов было по 3 верховных жреца, дия, 12 верховных жрецов. Совершали служение в 4 капищах, по 3 верховных жреца, дия, в каждом. 9 верховных жрецов из 3 верхних капищ принимали участие во вселенских мистериях Одина, где каждый верховный жрец как бы являлся представителем одного из 9 миров на мировом древе Игдрасиль, ясень. Диями, владыками, но не в христианском понимании, как высший по сану священнослужитель, владыка, а владыка мудрости, то есть владеющий древними руническими знаниями. До сей поры в древнерусской инглистической церкви православных староверов и инглингов диями называют верховных главных жрецов в весевых духовных управлениях. Тогда братья разделили его наследство и хранили его, и оба брали жить к себе его жену Фригг. По древнему обычаю, если глава какого-либо рода долго отсутствовал, его родные братья брали на себя заботу о его семье и хозяйстве. В переводе О.А. Смирницкой данная строка звучит так. Тогда братья стали делить его наследство, и оба поженились на его жене Фригг. Такое толкование противоречит древним родовым законам и никогда не практиковалось ни на Руси, ни в Скандинавии. Великими дарами. О.А. Смирницкая в своем варианте саги об инглингах переводит это место как «обмен заложниками», что противоречит традициям белых народов того времени, ибо заложников не назначали вождями и верховными жрецами. У асов был запрещен брак. Древние законы Рита, небесные законы о чистоте рода и крови, запрещали брак между родственниками, не только между ближними, но и между дальними родичами. Например, заповедь бога Перуна гласит: «Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою, ибо богов прогневите и кровь рода загубите». Большой горный хребет – тянется с северо-востока на юго-запад. Уральские горы, называемые в славяно-арийских преданиях также Рипейскими горами, или Каменный пояс. Ромеев, то есть римлян. Название народа происходит от города Рим, латинское «Рома», который был их столицей. Он отправился сначала на запад, в Гордарики, в страну городов, то есть в Словению, в земли, объединенные в древности под рукой славянского князя Словена, а именно территории Поморской Руси, Пруссии, Червоной Руси, Польши, земли палапских западных славян по реке Лабе, Эльбе и новгородские земли. Гордарики или Гарды – древнескандинавское название Руси. Смотри, Рыдзевская Е.А. о названии Руси Гордарики. В книге Рыдзевская Е.А. «Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV веках. Материалы и исследования. Москва, 1978 год. Страница 143-151. Мельникова Е.А. Восточноевропейские топонимы с корнем «гард» в древнескандинавской письменности. Скандинавский сборник 22. Таллин, 1977 год. Страница 199-209. Страну саксов. Страной саксов в древние времена называли земли Центральной и Южной Германии, а также территории Франции и Англии, где до сей поры существуют общины, почитающие Ватана Одина. Остров Одина. Исландское Одинсей, из Одинсве, святилище Одина. Современное Оденсе, город на острове Фюн. В страну Йотунов, древнееврейское царство, впоследствии разделившаяся на Иудею и Израиль. Хлейдер – древняя столица датских князей на острове Зеландия, современная Лайре, около Роскиле. Браги Старый – норвежский скальд первой половины IX века. Стихи Браги – древнейшие сохранившиеся скальдические стихи. В строфе, которая здесь приводится, описывается одно из изображений на щите, полученном Браги от Канунга, князя Рагнара. Сохранилось 20 строф этого произведения. В них описываются различные сцены из мифологических и героических сказаний, изображенные на щите. Старые сигтуны, то есть старые благодатные места. Брейдаблик. Исландское «Широкий блеск».